Глава вторая. В кабинете пахло дымом. Профессору Лукачу казалось, что каждую его книгу, каждую бумагу, чернильницу, пресс-папье и все остальное полночи держали в коптильне, будто колбасу. Огонь сюда не добрался даже близко и, по счастью, не причинил большого ущерба нигде, кроме помещения, в котором начался пожар. Но дым... Дым проник повсюду, и в кабинет профессора в том числе. «Франц!» — крикнул Лукач, как делал только в очень расстроенных чувствах. В ином расположении духа, чтобы позвать помощника, он звонил в стоящий на столе колокольчик, который теперь тоже прокоптился и пах дымом, разумеется. Явившийся в дверях молодой человек все еще выглядел бледно и растрёпанно. Известия о пожаре произвели на него такое сильное впечатление, что профессор даже поделился с Францем своими успокоительными каплями. Светловолосый и светлокожий, как многие фрессы, сейчас он казался ожившим снеговиком, у которого угольки в глазницах расплылись черным, а потом выпали. Вокруг льдисто-серых глаз лежали темные круги. «Отвратительный образ», — подумал профессор Лукач, нервно огладив пышные седые усы. «Со всеми этими происшествиями я и сам впадаю в какую-то мистическую мрачность. Нужно тоже выпить успокоительных капель». «Не было еще известий от господина Неманича?» — спросил он Франца, не особо рассчитывая на положительный ответ, но все же втайне надеясь. Вдруг господин Неманич, проснувшись с утра пораньше, сразу понял, что готов с воодушевлением взяться за предложенное ему дело. Вдруг? «Нет, профессор, в утренней почте не было, и потом не передавали». Франц печально скривил губы и развел руками. «Что ж, подождем. Лукач разочарованно вздохнул. Во время вчерашнего разговора господин Неманич, конечно, ни малейшего воодушевления не проявлял, сказал, что подумает до середины сегодняшнего дня, готов ли он взяться за дело. Профессор Лукач даже думать о таком не хотел, но где-то в глубине сознания таился червячок сомнения. Он настойчиво зудел, что и сам господин Неманич был напуган обстоятельствами дела и скрывал этот страх под напускным равнодушием. И если уж ему, которого называют специалистом в подобных делах, стало страшно... Нет-нет, профессор настойчиво гнал от себя эту мысль прочь. Как и мысли о том, что если господин Неманич все-таки откажется, он понятия не имеет, что со всем этим делать и к кому еще обратиться. Сегодня ночью у них чуть не сгорел главный корпус академии. Что же будет дальше? Лукач, крякнув, уселся в кресло поудобнее и решительно выдвинул ящик стола, чтобы достать из него свои успокоительные капли.